Глава 18. Купидон Людовик. «Почему он такой настойчивый?» — подумала Ванесса, чувствуя себя непривычно смущенной. Ее последний муж умер 8 лет назад, и с тех пор она жила в уютном коконе своей независимости, где единственным мужчиной в ее жизни был избалованный шпиц Людовик. «Я поставлю их в вазу». Ванесса отвернулась, радуясь возможности скрыть предательский румянец. «Проходите, я сейчас». Спрятавшись в глубине квартиры, она на мгновение прислонилась к стене, прижав Лилии к груди. «Ты ведешь себя как школьница, Ванесса», — упрекнула она себя. 3 брака научили ее тому, что романтика — это иллюзия, любовь — временное помешательство, а мужчины в конечном счете всегда разочаровывают или умирают. И все же в этом профессоре было что-то особенное. Старомодная галантность без намека на фальшь, искреннее внимание к Людовику, которого большинство ее знакомых считали невыносимым, непоколебимое спокойствие перед ее фирменным холодным взглядом. Он не пытался произвести впечатление, как многие. Он просто был собой. Настоящим цельным с достоинством, которое не нуждалось в показной демонстрации. Поставив Лилии в старинную хрустальную вазу, подарок ее второго мужа, единственного из 3, о ком она иногда вспоминала с теплотой, Ванесса глубоко вздохнула. «Это всего лишь театр», — напомнила она себе, не придавая этому слишком большого значения. Но глубоко внутри, в том уголке сердца, которое она считала давно замороженным, что-то робко шевельнулось, что-то похожее на надежду. И это пугало ее больше, чем все финансовые кризисы и семейные скандалы, с которыми она сталкивалась в жизни. Василий Васильевич вошел в квартиру с интересом оглядываясь. Он и представить не мог, что когда-нибудь окажется здесь, в святая святых Ванессы Витольдовны, грозы всего дома, как шептались соседи. Это, кстати, он услышал совершенно случайно в разговоре 2 пожилых дам у подъезда. Они упомянули имя Ванессы. Квартира оказалась именно такой, какой он ее себе и представлял. Элегантной, строгой, с дорогой мебелью и антикварными вещицами. На стенах картины в тяжелых рамах. На полках книги в кожаных переплетах, идеальный порядок, не пылинки. Людовик крутился у его ног, явно выпрашивая очередную порцию внимания. Василий Васильевич наклонился, чтобы почесать шпица за ушком, и в этот момент из внутреннего кармана выскользнула и упала на пол керамическая фигурка. «Черт!» — пробормотал профессор, бросаясь поднять сувенир. Но Людовик оказался проворнее. Шпиц схватил статуэтку зубами и с победным лаем бросился на утек, исчезая в глубине квартиры. «Людовик!» — в ужасе воскликнул Василий Васильевич. «Вернись, негодник!» Он бросился за собакой, забыв о своем возрасте и профессорском достоинстве. Людовик, очевидно, воспринял это как веселую игру и стал носиться по квартире, ловко огибая мебель и ускользая из-под рук преследователя. «Ах ты, маленький!» Василий Васильевич резко остановился, увидев, что Людовик направляется прямо в комнату, куда ушла Ванесса Витольдовна. Представив, как шпиц с гордым видом приносит хозяйке керамическую копию самого себя, явно преждевременный подарок, профессор в отчаянии сделал последний рывок. Он прыгнул вперед, как когда-то в молодости, на университетских соревнованиях по легкой атлетике и... промахнулся. Людовик торжествующе проскользнул в дверь, а Василий Васильевич врезался в стену и со стоном сполз на пол, потирая ушибленное плечо. «Что здесь происходит?» В дверях появилась Ванесса Витольдовна с вазой в руках. У ее ног с довольным видом сидел Людовик, сжимая в зубах керамическую фигурку, обернутую в бумагу. Василий Васильевич, все еще сидевший на полу, выпрямился и попытался принять достойный вид. Он прочистил горло. «Я хотел сделать вам небольшой сюрприз, но ваш четвероногий друг решил меня опередить». Ванесса перевела взгляд на шпица, который, словно понимая, что речь идет о нем, гордо вскинул голову, все еще держа в зубах какой-то сверток. Смотреть на сидящего на полу профессора истории, гоняющегося за ее собакой, было настолько нелепо и в то же время трогательно, что Ванесса почувствовала, как ее сердце, привыкшее к строгому ритму, вдруг сбилось с такта. Этот человек никак не вписывался в ее жизненную схему, где все было просчитано и предсказуемо. «Людовик», — строго сказала она, — «немедленно отдай это!» К удивлению Василия Васильевича, шпиц послушно опустил фигурку на пол и сделал шаг назад, как будто демонстрируя свою добычу. Ванесса Витольдовна убрала вазу с цветами на комод, наклонилась и подняла сверток, убирая бумагу. В ее руках оказалась керамическая фигурка. На лице появилось странное выражение. Смесь удивления и растроганности. «Это копия Людовика?» Она повертела статуэтку в руках, и в ее взгляде что-то дрогнуло, какая-то трещина в идеально отполированном фасаде. «Не самое точное». Профессор, наконец, поднялся с пола, отряхивая брюки. «У оригинала больше характера, но в целом да, я заметил это сходство и не смог устоять. Глупость, конечно». «Нет», — тихо сказала Ванесса, и в этом единственном слове было больше эмоций, чем она позволяла себе обычно. «Это очень мило. Никто никогда не дарил мне ничего, связанного с Людовиком. Все обычно только жалуются на него». Людовик был не первым ее шпицем, но все ее мужья терпели всех Людовиков. Но никто не пытался понять ее привязанность к этим маленьким существам, которые были единственными постоянными спутниками ее жизни. А вот этот профессор с его старомодными манерами смог увидеть, что для нее важно не бриллианты, не статус, а эта маленькая пушистая радость. Василий Васильевич заметил, как смягчились ее черты лица, как опустились вечно напряженные плечи, как в глазах появилось что-то теплое, почти уязвимое. «Что ж», — сказала она, возвращаясь к своему обычному тону, но уже без привычной холодности. «Мне нужно найти место этому подарку, а затем мы можем отправиться. Спектакль начинается через час, и я не люблю опаздывать». «Как и я», — кивнул профессор, потирая ушибленное плечо. «Вы в порядке?» Ванесса вдруг нахмурилась, заметив его гримасу. «Вы ушиблись?» «Ерунда», — отмахнулся он. «В погоне за вашим питомцем я слегка не рассчитал траекторию». К его удивлению, Ванесса Витольдовна тихо рассмеялась. Звук настолько редкий в ее жизни, что она сама удивилась. «Василий Васильевич», — сказала она, и в ее голосе прозвучало искреннее веселье. «Вы первый мужчина, который готов гоняться за Людовиком по всей квартире, чтобы сделать мне сюрприз. Обычно мужчины просто сбегают от нас обоих». «И от меня тоже», — мысленно добавила она, вспоминая, как ее первый муж предпочел ей молоденькую секретаршу, а третий — бесконечные командировки, чтобы избежать ее командного тона, как он это называл. Но держать обиду на всех их сейчас уже глупо, так как все они отошли в мир иной. Пусть земля им будет не стекловатой. «Возможно, это потому, что я необычный мужчина», — серьезно ответил профессор. «А вы, Ванесса Витольдовна, определенно необычная женщина». Их взгляды снова встретились, и на этот раз Ванесса не отвела глаза первой. В его взгляде не было страха или заискивания, которые она привыкла видеть у большинства мужчин. Только искреннее восхищение и какое-то спокойное достоинство, которое она не могла не уважать. «Возможно, — подумала Ванесса, — я еще не совсем разучилась чувствовать. Возможно, эти стены, которые я возводила годами, не такие уж непроницаемые. «В таком случае», — сказала она, — «я уверена, что сегодняшний вечер будет необычным». И впервые за долгое время Василий Васильевич почувствовал, как сердце забилось быстрее, совсем как в юности, когда он впервые пригласил Маргариту на свидание. «Маргарита», — подумал он, мысленно обращаясь к покойной жене, — «кажется, в моей жизни начинается новая глава, и я уверен, что ты бы ее одобрила». А Людовик, словно понимая, что стал причиной небольшого переворота, с довольным видом уселся у ног Василия Васильевича и положил лапу на его начищенный до блеска ботинок, явный знак того, что его приняли в стаю. Ванесса наблюдала за этой картиной, и что-то в ней, какой-то лед, копившийся годами, начал медленно таять. «Лилии для возрождения!» — вспомнила она слова профессора и впервые за много лет позволила себе подумать, что, возможно, еще не поздно начать все сначала. Даже для такой трижды овдовевшей королевы, как она.